и он исчезнет в бездонной глубине его. А милосердие Божие беспредельно. Оно неизмеримо более велико, чем бесконечный океан, и в этом Божьем милосердии можно легко потопить все тяжкие грехи, если всем сердцем каяться в них. Многие люди великое дело покаяния откладывают до старости. Ну что же, пока молод, буду веселиться, наслаждаться жизнью, а когда придет время старости, успею покаяться в грехах своих, говорят они. Разве это разумно? Разве знает кто-нибудь из нас, когда придет час смертный? Разве можно рассчитывать на то, что достигнешь старости? Каяться нужно немедленно, как только совершен грех, не откладывая этого ни на день, ни на час. Нужно помнить те слова, которые говорил святой Иоанн Предтеча на Иордане, призывая народ к покаянию. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Будем же бояться этого и помнить, что у корня дерева уже лежит секира. Если не будем приносить плодов добра, любви и чистоты, то будем посечены этой секирой тогда, когда и не ожидаем этого. Да трепещет сердце наше, страшась не родения о непрощенных грехах, и пусть всегда стоит перед нами удивительный ангельский образ преподобной Марии Египетской, показавшей нам такой дивный, такой совершенный путь к покаянию. Ее святыми молитвами да сподобит нас Господь подлинного покаяния и прощения грехов наших. Аминь. 22 апреля 1945 года. Тихий свет богопознания в преподобных сердцах. Вот и близится конец святой Четыридесятницы. Соберемся с мыслями и рассмотрим, достигнута ли в нас цель святого поста. Для чего установлен Великий пост, обязательный для всех христиан? Для того, чтобы мы могли подготовиться к достойной встрече величайшего дня в истории человечества, дня спасения рода человеческого, преславного воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа после крестной Его смерти. За 3 недели до начала Великого Поста Святая Церковь заботливо начинает готовить нас к этой встрече, напоминая нам евангельские притчи и призывая вникнуть в их значение, а затем в воскресные дни Четыридесятницы, напоминая события церковной истории, в частности, связанные с именами великих святых. В 5-ю неделю встает перед нами изумительный образ женщины, прежде бывшей пучиной греха и нечистоты, а потом ставшей ангелом во плоти, образ преподобной Марии